Часть вторая. Зона удачи. «Я надеялся, что ты меня найдешь, пригоршня», — сказал человек в странной куртке. «Ты мне нужен. Только я не думал, что это мне придется тебя выручать». «Выручать?» — задохнулся от возмущения пригоршня. «Да мы бы их в два счета сделали. У нас же позиция какая. Оцени, химик». «Химик, значит», — пробормотал слепой. «На этот раз настоящий. Нашли со второй попытки. Неплохой, я считаю, результат». «А если бы гранаты не световые были, а осколочные?» Чуть улыбнулся химик. «Они бы вас тут и покрошили. Что ж ты их подпустил к такой замечательной позиции на расстояние броска?» «Ну ладно», — сдался Никита. «Ты вовремя подоспел, факт. Только гранаты они бы фиг использовали». Химик подобрал один из трофейных автоматов и, наконец, подошел ко входу в здание. «Мне бы твою уверенность. Может, я вообще зря вмешался?» «Пригоршня правильно говорит», — рискнул ставить слепой. «Они побоялись бы, что осколки ранят женщину, а она им нужна живой». «Женщину?» Химик удивленно поднял брови. «Ну, Никита, я знал, что ты неравнодушен к слабому полу, но это уже как-то слишком». Слепой тем временем вспомнил о том, что Миша так и лежит на пороге. Он подхватил тяжелое тело и, втащив внутрь, усадил мертвеца под стеной. Луч света теперь был направлен вдоль помещения. Химик вошел и поглядел на Веру. «Ну вот, довел девушку», — укоризненно сказал он Никите. «Зачем ты вообще ее сюда привел?» «Это все из-за тебя, между прочим», — возмутился пригоршня. Слепой объяснил. «Мы с пригоршней встретились на прогалине, где положили банду Исаула. Никита сказал, что именно там ты его должен был ждать, а тебя не было, и мы пошли искать. Шли за Афаром». «Потом слепой сказал, что люди Афара ведут пленного с мешком на голове», — подхватил пригоршня. «Мы решили, что это ты. Ну, прикинь, ты в плену, тебя ведут неизвестно куда, по пути всех мочат, кто попадется, хоть мутантов, хоть сталкеров, хоть вояк. Что мне было делать? Должен же я был тебя спасти. Мы пленного отбили, а это вот она оказалась». Химик еще раз скептически оглядел Веру Степцову. Она как раз начала приходить в себя. «Приняли ее за меня?» — уточнил химик. «Наверное, мы похожи. Ой, надо же! Просто двойники!» «Слепой сказал», — развел руками пригоршня. «Слепой? Это многое объясняет». Снаружи завыла собака, потом раздалось глухое рычание. Стая уже добралась на поляну, псы выясняли между собой очередность кормежки. «Ладно, потом расскажете», — решил химик. «Похоже, всплеск скоро. Подвал здесь есть? Фонарик нужно взять». Он кивнул в сторону тела конокрада. «А что это за куртка?» — решился спросить слепой. «Никогда таких не видел». «Это долгая история. Так как здесь с подвалом?» «Не получится в подвал», — объяснил пригоршня. «Там мутант какой-то засел. Вроде на бляка похож. Он еще и телепат. Внушает, понимаешь, всякую ерунду. А слепого он едва к себе не затянул. Хорошо, что Вера закричала. Бляк испугался, отпустил на секунду. Мы избежали». Слепому стало обидно. «Как же! Его мутант едва не затянул в подвал. Пригоршня, между прочим, уже был на крючке, и это как раз его вытаскивали». «Если это можно назвать бегом», — объяснил он, — «когда волочешь пригоршню? Он здоровенный, так что бежали мы не очень быстро». «А это значит Вера», — уточнил химик, оборачиваясь к физику-теоретику. Она уже пришла в себя и тоже разглядывала нового собеседника. «А вы, химик, тот самый?» «Интересно, давно ли я стал тем самым?» – бросил химик. «Я представляю, что Никита обо мне рассказал. Но к делу. Нам нужен подвал. Показывайте, где он. Там, за этой дверью?» «Там коридорчик, десяток шагов, дальше лестница вниз», – сказал слепой. «Но входить опасно. Уже за порогом начинается воздействие этого мутанта. Пригоршня считает, что он не может подняться по лестнице. Но кто его знает? Какие его способности на самом деле?» «Граната его и весь разговор», — заявил пригоршня. «Мы просто не успели, только и всего. Стрельба началась, Мишу убили. Потом эти на штурм пошли, которых Афар прислал. Потом ты». «Потом меня нелегкая принесла», — уточнил химик. «Я там подобрал пару гранат, но мне твой план не нравится». «А что не так? Коридор совсем короткий, гранату в дальнего кинуть не проблема. Главное, до лестницы долетит, а там уже по ступенькам она сама своим ходом». Химик покачал головой, прислушался к звукам собачьей грызни снаружи. «Ладно, сейчас проверим, потому что здесь торчать тоже не дело». Он включил свой фонарик, подошел к дверному проему и прикинул расстояние до лестницы. «Никита, у тебя магазин пустой найдется?» «Ну?» «Представь, что это граната, зашвырни его через коридор». «А в чем вопрос-то?» «Просто сделай». Слепой тем временем занялся снаряжением бедняги Конокрада. Отсоединил его фонарь от каски, снял с покойника рюкзак с аккумулятором. Вера смотрела то на него, то на химика с пригоршней. Никита вытянул разряженный магазин, щелкнул языком, пояснив: «Это я кольцо сорвал», и зашвырнул воображаемую гранату в черный прямоугольник лестничного пролета. До цели его снаряд не долетел. В паре метров от лестницы завис в воздухе, медленно развернулся и с неожиданной силой метнулся обратно. Сталкеры отшатнулись, а магазин со свистом пересек комнату и звонко цокнул о бетон рядом со входом в здание. «Бабах!» — сказал химик. «Теперь понял? Если это, как вы говорите, бляк, да еще и телепат, то с гранатами нужно очень осторожно». «А кто же его знал, что он такой умный?» — растерянно развел руками Никита. «Да еще успел же сообразить, пока магазин летел. Быстро думает». «Нет, он заранее твои намерения считал. Ты представил себе гранату, которая летит и его убивает. Он это просек. Слышишь, как псы снаружи бесятся?» Все смолкли, и звуки собачьего пиршества стали слышны получше. «Но, слышу, конечно», — буркнул пригоршня. «Чему ты это?» «К тому, что мутанты бесятся. Представь, у них гора мяса, и они уже ощущают приближение всплеска. У них сейчас мозги совсем в отключке. Хотя мозгов у них и так не густо. Они сейчас должны кидаться на всех, кто окажется поблизости. Но сюда не лезут. Бляк или кто там в подвале, это из-за него. Его пси-поле куда дальше достает, чем дверь». «А почему же мы ничего такого не чувствуем?» «Когда ты вообразил, что у тебя нет ног, ты тоже ничего такого не чувствовал», — напомнил слепой. «Химик прав. Нам нужно быть сейчас очень осторожными». «Да, я вот что подумал. Когда нас было четверо, мутант не справился». «Так», — обернулся к нему химик, — «и что это нам дает?» «Если мы дружно начнем швыряться, чем попало, мутант не сможет отразить все, что мы ему подкинем. Мысли четверых он не в состоянии контролировать». «Мне это не нравится. Но ничего другого я не могу сейчас придумать», — ответил химик. «А чем швыряться?» Слепой стряхнул рюкзак Конокрада. «Хозяйственный мужик был. И потом, мы же после можем все снова собрать. Прикончим мутанта и соберем». «Ладно, попробуем. Вера, нам нужна ваша помощь». Все собрались у входа в коридор и разобрали из Мишиного рюкзака запасные обоймы, мотки проволоки, инструменты и прочее барахло, которое запасливый Конокрад таскал с собой. Слепой ощутил чужое прикосновение к своему разуму. Мутант чувствовал опасность и пытался воздействовать на сознание пришельцев. Однако ничего существенного у него не получалось. То ли расстояние было виновато, то ли количество целей оказалось для бляка слишком большим. «Поехали!» – крикнул химик и первым швырнул через коридор горсть болтов. Следом полетели другие снаряды, большие и маленькие, полегче и потяжелее. В основном старались химик и пригоршня, потому что в дверном проеме было тесно. Вера со слепым держались позади и помогали, неприцельно бросая всякий хлам. Что-то мутанту удавалось отразить, часть предметов летела обратно, но броски твари выходили слабыми, все больше в криви в кость. Химик шагнул в коридор, пригоршня и остальные следом. Только и слышались резкие выдохи, шарканье подошв по бетону и стук падающих железок. Люди продвигались по коридору, а часть снарядов уже долетала до лестниц. Болты и патроны со звоном прыгали по ступеням. Тварь отбивалась все слабее, и слепой, с тревогой прислушиваясь к своим ощущениям, не чувствовал ничего подозрительного, что можно было бы принять за пси-воздействие. «Ложись!» – рявкнул химик, падая на пол. Пригоршня, не задумываясь, бросился на бетонный замер, прикрывая голову руками. Слепой отшатнулся к стене, Вера присела. Внизу грохнул взрыв. В тесноте бетонной коробки звук вышел оглушительный. Некоторое время звучали отзвуки грохота и звонкий стук осколков о бетон, а затем вдруг резко стало тихо, как будто звук обрубили ножом. Слепой отлип от стены и огляделся. Химик с пригоршней медленно поднимались с пола. «Готов?» – спросил Никита. Химик не ответил. Он прислушивался и хмурился. Пригоршня не стал дожидаться и побежал к лестнице. Затопал по ступеням, потом раздался сухой хруст. «За ним!» – бросил химик. «Нельзя одного оставлять!» Все побежали за Никитой. Фонарь был у слепого, он направил луч света вниз. Никита стоял на площадке под лестницей на груди костей. Ребра, черепа и позвоночники лежали толстым слоем. Они-то и хрустели при каждом его движении. «Нет здесь никого!» – выкрикнул пригоршня. «Ушлый мутант попался! Сбежал, что ли?» «Не двигайся с места!» – велел химик. «Мы спускаемся к тебе и потом держимся вместе!» «Когда народ един, он непобедим!» «Эль пуэбло унидо, хамас сэра венсидо!» – пробормотал слепой. «Да тут один свежий!» – крикнул снизу пригоршня. «Сталкер какой-то!» «Живой? Какой там? Он уже холодный был, когда ты гранату сюда закинул! А мутант, скотина, сбежал!» «Сбежал? Куда?» «А здесь только один путь, по коридору!» Химик захрустел костями, приближаясь к Никите. Тот сидел над телом. Вдвоем они перевернули мертвеца. «Я его знаю», — сказал химик. «Это хакер. Помнишь такого?» «Ага. Он все с какими-то электронными девайсами возился. Хотел какой-то хитрый детектор аномалий смастерить. Весь такой из себя технический был. Весь увешан коммуникаторами, пеленгаторами, электроникой какой-то». Поверх голов химика и пригоршни слепой глянул на мертвеца. Нет, этого человека он раньше не встречал. Но слепой новичок, он вообще почти ни с кем из сталкерской братьи не знаком. Вера на мертвеца глядеть не хотела. Переминалась с ноги на ногу, под ее ботинками хрустели сухие кости. Это ее немного пугало. Но она не решилась пройти дальше, туда, где сухой хрустящий ковер заканчивался. Слепой посветил вдоль коридора, уходящего от лестницы. Длинный. Луч света терялся вдалеке. Несколько метров пола возле самой лестницы скрывалось под многослойным костяным нагромождением. Дальше тянулся голый бетон. В чем пригоршня оказался прав, мутант явно не отличался подвижностью. Под лестницей поджидал жертву, там же ее и поедал. В луче света что-то блеснуло. Слепой опустил фонарь. Точно. Параллельные влажные дорожки тянулись от костяной кучи в глубину прохода. «Смотрите, там следы! Ранили мы его, что ли, гранатой?» Тут в снаряжении мертвеца что-то пискнуло, химик с пригоршней снова склонились над телом. «Что это?» «КПК какой-то. Одна из штучек хакера. Смотри-ка, я таких не видел. Надо же! Работает!» «А что и сделается? Разве что осколка могла зацепить, когда я гранату сюда забросил. Он же свежий совсем. Недавно здесь прилег. Аккумуляторы не успели сесть». «Не скажи, химик. Здесь прохладно. Он мог долго пролежать». «Вряд ли мутант дал бы ему спокойно полежать». «Да вот, сообщение. Одно только что пришло. Вот прибор и пискнул». «Глупо. Этим писком себя только выдашь». «Он отключал звук, когда надо». Так, когда он отвечал последний раз? Ага, вот. Подтверждаю. Найду схрон, чтобы переждать всплеск, и сообщу координаты. Дата позавчера. Ага, это был ответ. Ему велели найти укрытие поближе к... Что такое база АФ? Афара? Или совпадение? Занятно, занятно. Химик Никита, позвал слепой. Я, конечно, понимаю, что вам интересно, но мутант, похоже, ранен, и он где-то совсем рядом. Может, сперва решим эту задачку? Мне как-то не по себе, когда я знаю, что опасная тварь близко. Посмотрите, вон его следы остались. Ты прав. Химик поднялся и сунул КПК в карман. После разберемся с наследством хакера. Сперва проверим коридор. Только теперь без гранат. Да, и фонарь возьми. Хакеру он больше не понадобится. Первыми шли химик и пригоршня. Они осторожно шагали по коридору, приглядываясь к влажным следам на полу. Слепой шел за ними и светил. Вера держалась позади. Коридор тянулся и тянулся. Однообразные бетонные стены и скругленный свод. Со свода свешивались едва тронутые ржавчиной крюки, места для крепежа кабельной проводки, которую так и не успели протянуть. В нескольких метрах от основания лестницы были две тяжелые стальные двери, справа и слева. Обе заперты. Пригоршня попробовала толкнуть, без толку. Запоры держались прочно. «Нет, вряд ли мутант стал бы запираться на замок», — решил химик. «Идем дальше. Мутанта нужно догнать, а то подкрадется к нам, когда всплеск начнется. Мы, значит, расслабимся, а тут и он». Слепому пришло в голову, что Вера, вероятно, думает сейчас, какие они все бессердечные люди, рассуждая только о том, как бы распорядиться наследством погибших или как бы прикончить очередного мутанта. А что ж тут поделаешь? Такая она зона. Она для живых, и нужно очень постараться, чтобы память о тебе жила, если с тобой что-то случится. Быть просто хорошим человеком, вроде Миши Конокрада, этого мало. Зона требует большего. А если нет, то ты исчезнешь, память о тебе сотрется, уйдет вместе с тобой. А чем может прославиться новичок, только-только начавший свой путь? Вот случись что, и никто в зоне не вспомнит, что был такой парень, что кличка была слепой, что он любил пошутить. Мало. Этого всего мало. «Что-то это мне напоминает», — буркнул химик. «Как будто я уже здесь бывал». «Мертвая база, что ли?» — спросил пригоршня. «Мне больше ничего на ум не приходит». «Нет, не так. Как будто это со мной было, ну, в другой жизни, что ли». А коридор тянулся и тянулся, монотонный и серый, как вся прежняя жизнь слепого там, за периметром. «А я анекдот сочинил», — неожиданно для себя самого вдруг ляпнул он. «Послушайте, спорят три сталкера, кто из них круче. Один говорит: я кабанов за свою жизнь прикончил 100 штук, не меньше. Другой: а я медведей еще больше истребил. А третий думал-думал, чем бы удивить, и говорит: а вы про мертвую базу слыхали? Так вот, это я ее». «Эй, про Фишера анекдот», — невесело усмехнулся пригоршня. Почему-то он растерял свой обычный энтузиазм и шагал с хмурой миной. «Какого Фишера?» — подала голос Вера. «Я работала с материалами человека с такой фамилией. Он пропал в зоне. Исчез во время какой-то катастрофы или стихийного бедствия, так я слышала. О людях, работавших в зоне, всегда рассказывают очень печальные вещи. И был еще один Фишер, а может, тот же самый, хотя вряд ли. Но тот, что в зоне, пропал». «Да, эти истории всегда с грустным концом», — поддакнул слепой. «Так вот, я и подумал поэтому, что анекдоты». Но потом случилась одна история, не дала ему договорить женщина, очень странная. В научных журналах стали появляться материалы, подписанные Фишером. Не в наших журналах, а в англоязычных. У меня из-за этого были неприятности. Пришлось доказывать приоритет нашей лаборатории, потому что выводы во многом совпадали. Мой шеф посылал запрос относительно автора статьи. Нам ответили, что информация конфиденциальная и не подлежит разглашению. «Засекречено, значит», – вздохнул пригоршня и с тоской добавил. «Кругом секреты. И мы с химиком в каких только историях не побывали. Рассказать нельзя. Секрет. Как подумай об этом». Вера тяжело вздохнула. «Что вы можете знать о запретах? Вот у меня работа. Я бы уже докторскую защитила давно, если бы мои темы постоянно не объявлялись государственной тайной. Вся жизнь проходит в этой карусели. Поставишь проблему, начинаешь работу, вот-вот результат можно объявить, а потом хлоп, первый отдел запрещает. Езжайте, говорят, Вера Сергеевна, поучаствуйте в полевой работе. По итогам мы рассмотрим ваш запрос на снятие секретности с темы. И вот я здесь. Какие полевые работы? Я теоретик, понимаете? Я должна сидеть в кабинете за компьютером, а не таскаться по зоне со всякими... Ой, извините, я не хотела вас обидеть. Извините». И женщина расплакалась. «Слушайте, а ведь это мутант», — сказал слепой. «Мне тоже грустно стало. Подумалось, сейчас подохну, никто не вспомнит. Так нужно сочинять анекдоты, чтобы от меня хотя бы они остались. Вера плачет, пригоршня мертвую базу какую-то вспомнил. Химик, тебя тоже тоска берет?» «Есть такое дело. Это мутант нас в тоску вгоняет, точно!» «Какой там мутант?» — горестно произнес пригоршня. «Это самая настоящая правда и есть. Подохнет человек в зоне, и не вспомнит никто. Вот когда я на сверхсрочной был, совсем другое дело. Ты на полном довольстве, за работу в аномальных условиях премиальный тебе. И обеспечение, и пенсионный стаж год за три начисляется. Это все ты, химик, виноват. Из-за тебя я здесь загибаюсь. И ради чего? Химик, зачем ты меня в зону сманил?» Пригоршня постепенно говорил все более напористо и зло. «И сейчас. Я думал, химик в беду попал, выручать нужно. Я к тебе как к другу. За тобой помчался как ненормальный. Меня вояки чуть не расстреляли. Медведи эти здоровенные, собаки мутированные, аномалии хренали. Я сквозь все это пробился, и тут на тебе. Выходит Андрюха весь в белом. Выручать, говорит, тебя, пригоршня, приходится. А это я же из-за тебя сколько жизнь свою закладывал, сколько под пулями бегал. И меня выручать? Эх, друг называется. Скажи лучше, где ты ошивался, пока я жизнью ради тебя рисковал?» «Пригоршня, остынь», — бросил через плечо химик. «Я не выходил весь в белом. Если бы ты появился вовремя, то ничего бы не произошло. Не приучила тебя армейская служба к порядку. Мы встречу назначили, я тебя ждал, а тебя не было. Пришлось одному следить за группой Афара. Содрал я брезентовый чехол с курточки, да и пошел. Один, всегда один, никому спину было прикрыть. Ты мне нужен был, понимаешь? Нет, не понимаешь, где тебе? Ты у бармена сидел, водку жрал». Слепой растерянно вертел головой. Он понимал, что все они сейчас находятся под воздействием мутанта, но не мог заставить себя сказать и слова, чтобы помирить сталкеров. Кто он такой? С чего они будут его слушать? Он новичок, неудачник и способен разве что шутки отпускать. Вот помрет здесь, в этом подземелье, и кто его вспомнит? Эти двое, химик с пригоршней, точно не вспомнят. Им на него плевать. Всему миру на него плевать. Слепой тяжело вздохнул. До того распереживался над своей незадачливой судьбой. Он оглянулся. «Как там Вера?» Она плелась, немного отстав, опустила голову и нервно теребила волосы, накручивая локон у виска на палец. А пригоршня кипятился все сильнее. «Ах, вот как! Меня к порядку не приучила! Зато друга дождаться, даже если он не успел, этому меня научила служба!» Пригоршня ухватил химика за плечо и развернул к себе. «Нет, ты не отворачивай морду-то! Ты послушай! Я давно уже тебе хотел сказать!» Химик стряхнул ладонь приятеля и отскочил. Его автомат был направлен в грудь пригоршни. Оба тяжело дышали, химик побледнел, так, что старый шрам на лбу проступил четко прорисованной линией. Странная куртка опять изменилась. Она терялась в полутьме, и только лицо белело. Пригоршня, напротив, залился румянцем. Он тоже держал палец на спусковом крючке. «Хватит!» Пронзительно заорала Вера. Она подскочила к спорщикам и оттолкнула их друг от друга. Вернее, попыталась оттолкнуть. Сил у нее, конечно, не хватило, чтобы сдвинуть с места двух крепких мужчин. «Хватит! Это не ваши мысли, слышите? Вас мутант морочит! Прекратите! Он уже совсем рядом, и я боюсь! А вы спор устроили! Дураки!» То ли ее крик напугал мутанта, то ли подействовало то, что Вера оказалась близко, и тварь снова не смогла контролировать четверых сразу, но слепой почувствовал, что охватившая его беспредельная тоска отступает. Химик отступил на шаг, дуло автомата ушло в сторону и больше не глядело в грудь пригоршни. Тут слепому показалось, что в темноте впереди что-то шевельнулось. Аккумулятор, оставшийся от Миши Конокрада, совсем сел. Шахтерский фонарик едва светил, поэтому разглядеть, что там такое, было сложно. Нечто зыбкое и трясущееся показалось на мгновение и тут же сдвинулось в темноту. Только теперь слепой заметил, что влажные следы на полу здесь отчетливее и шире. На полосах влаги подсыхают комья слизи. «Он рядом!» – крикнул слепой и, растолкав спорщиков, побежал по коридору. Его шаги отдавались в тесном пространстве гулким буханием, луч фонаря метался впереди. «Чего вы стоите?» – взвизгнула Вера. «Нам нужно держаться вместе!» Отставшие побежали за слепым. В свете фонаря показался круглый, трясущийся бок студенистого тела твари. Слепой и пригоршня одновременно подняли автоматы. «Вижу его!» – с воодушевлением заорал пригоршня. «Мочи его, гада! Здесь не промажешь! Рикошет добьет!» Слепой дал очередь, но пули ушли в потолок. Автомат в руках плясал и подпрыгивал. С пригоршней происходило то же самое. Он никак не мог направить ствол на округлую колышущуюся тушу, которая медленно смещалась по коридору, удирая от сталкеров. «Ах ты жирный!» – прохрипел Никита. «Ну я сейчас! Сейчас я!» Но автомат никак не разворачивался вдоль коридора. Сперва он замер стволом вверх, а пригоршня, напрягая мышцы, даже раскачивался, силясь рывком сдвинуть оружие. Сзади ругался химик. Стоящие впереди загородили проход и не давали вмешаться. Слепой, наконец, совладал с автоматом, и его пули задели бок твари. По мозгам ударило волной боли и отчаяния, но ствол тут же ушел в сторону. Потом он услышал рычание. Пригоршня ревел сквозь стиснутые зубы. Его фигура словно окаменела. Он сутулился, под камуфляжем просматривались вздувшиеся мышцы. При этом ствол его FN-P90M медленно полз по замысловатой дуге в сторону слепого. «Уйди!» – с натугой вытолкнул себя Никита. «Уйди, слепой!» Не дожидаясь, пока слепой сообразит, пригоршня отпихнул его бедром. Тычок вышел крепкий. Слепой не удержался на ногах и отлетел к стене. Хряснул со всем телом, исполз на пол, и тут же над его головой пули ударили в стену, высекая искры из бетона, с визгом срикошетили. Этот мутант вынудил пригоршню развернуться, и тот отпихнул слепого, чтобы не подстрелить. Вера издала свой коронный визг, когда пуля, отразившись от стены, пролетела над ее головой и звякнула о крепежный крюк на потолке. Из темноты выстрелил длинный гибкий луч. Язык мутанта, покрытый слизью и ярко блеснувший в свете фонаря. Но пригоршни он не задел, потому что как только слепой исчез с линии огня, химик дал очереди вдоль коридора. Темная расплывчатая масса впереди содрогнулась и рывком отпрянула. Слепой начал стрелять сидя. Отдача едва не повалила его на пол, но пули ушли точно в цель. Пригоршня с победным ревом наконец сумел высвободить автомат из цепки телекинетических тисков, и его выстрелы прошили мягкую тушу. Слепой потянул ноги, пропуская химика, и тот вместе с пригоршней пошел на мутанта, поливая его короткими очередями. Из темноты вылетел ядовитый язык твари, метя в пригоршню. Мутант по-прежнему считал Никиту самой уязвимой целью. Пригоршня отбил выпад прикладом, а химик засадил не меньше 5 пуль в тварь. Дальше пошло уже легче. Мутант двигался все более вяло, потом и вовсе замер, просел, как бы растекся по полу. «Заряжаю!» – крикнул химик, отступая за спину Никиты. Слепой вскочил и занял его место. Вдвоем с пригоршней они, наконец, подобрались к твари поближе и расстреляли в упор. Химик протиснулся между ними, и его очередь уже неподвижного мутанта поставила последнюю точку. Сделав еще пару шагов, слепой посветил, чтобы разглядеть получше, с кем они сражались. Мутант был здоровенный. Даже распластавшийся на полу, истерзанный пулями, он выглядел внушительно. Округлое жирное тулово на 6 лапах, сплошь в складках и липких наростах. Лапы казались короткими по сравнению с громадным брюхом, но удивительнее всего было то, что у твари оказалось 2 головы. Сидящие, кажется, без шеи, прямо на корпусе, они тоже были крупными, раза в 2 больше, чем у человека. Округлые, мягкие на вид, с большими глазами, которые обычно бывают у животных, ведущих ночной образ жизни. От темени разбегались ряды темных припухлостей наподобие бородавок. Пасть одной головы была распахнута, и длинный слизкий язык вывалился наружу между острыми треугольными клыками. Другая голова заметно отличалась. У нее был маленький рот с вытянутыми губами, похожими на небольшой хобот, зато лобная часть куда массивнее. Лапы чудища слегка подергивались, но оно уже умерло. Пригоршня попинал добычу ногой. «Ничего себе, зверек! Химик, ты таких видел?» «Нет, то ли новая мутация, то ли просто урод-выродок». 2 головы, заметил слепой. Одна телекинетик, а другая телепат. Кто его знает? Химик, который посветил, луч фонаря отразился в мертвых круглых глазах твари. Может, одна голова с пси-способностями, другая охотничья. Вон пасть какая. 2 – это явный перебор. Пригоршня снова пнул жирное тело. Одну голову нужно иметь, но такую, чтобы справлялась. Понял, толстый. «Ой, что это?» Вдруг спросила Вера. «Вы чувствуете? Все как-то... как-то не так. Почему стены шатаются?» «Шатаются?» Слепой огляделся. Стены были на месте, но в самом деле возникло какое-то странное ощущение, как будто реальность сминается и мелко дрожит вокруг него. «Всплеск пошел», — равнодушно объяснил химик. «Это только начало, дальше будет хуже. Кто послабей, в конце будет на полу валяться. Так что выбирайте местечко почище. Лучше всего сесть или даже лечь сразу». «Я не хочу валяться рядом с этим». Вера попятилась. «Давайте отойдем, ну хоть немного, на несколько шагов, а?» «Отойдем, конечно. Воняет эта скотина. Пригоршня, у тебя водка есть? Некоторым помогает». «Нет, Андрюха, ничего нет», — сокрушенно развел руками Никита. «Все вояки забрали». «Вояки? Ты еще патрулю, что ли, попался?» «Какое там патрулю? Нас едва не расстреляли, если хочешь знать, меня и слепого. Помнишь, майора Кость? Вот он и приказал. Мы, конечно, воякам наваляли, оружие у них забрали и смылись. Вот барахло прихватить уже не получилось. Слишком быстро, понимаешь, все произошло». Потом все прошли пару десятков шагов к выходу, чтобы не пережидать всплеск рядом с дохлым мутантом, и сели под стеной. Вера попросила воды. Ей уже сейчас было плохо. А химик вытащил девайс хакера и принялся изучать последние сообщения. Пригоршня вспомнил. 2 головы! Слышишь, химик, мы такую тварь как-то встречали, а? 2 головы! Помню. Трепись поменьше и посмотри сюда. Пригоршня взглянул в монитор прибора. «Это что?» «Это адресат последнего сообщения. Ему хакер собирался дать координаты убежища на случай всплеска». 2 головы», — не впопад повторил пригоршня. Тут слепой не выдержал. Ему и так было муторно. Из-за всплеска или такой отходняк после психической атаки мутанта, да еще эти двое темнят чего-то. «Химик, мы тут вроде как заодно», — заявил он. Нас он с пригоршней вместе на расстрел водили. Мы теперь как близнецы. В один день заново родились. А ты скрытничаешь. Нехорошо. Сказал бы уже, что такого в этом сообщении». Химик оторвался от прибора и задумчиво поглядел на слепого. Потом покосился на Веру. Она сидела, прислонившись к стене, вытянула ноги и крепко сжимала флягу. Глаза были закрыты. Похоже, что на нее уже крепко подействовал надвигающийся всплеск. «Да ладно, Андрей!» – махнул рукой пригоршня. «Скажи уже, чего там?» «Ладно, это сообщение хакер отправил Фишеру». «И мутант с двумя головами – это собака Фишера. Ее шлепнули уже давно», – подходил пригоршня. «Чего это мне Фишер все время на ум приходит, а? И мертвая база, и статьи эти самые научные, и мутант с двумя бошками. А теперь бац, Фишер снова!» «Это судьба!» С трудом состроив улыбку, объявил слепой. «Она знаки подает. Нужно ей доверять. Тогда удача улыбнется. Удача – великая богиня, а я – скромный служитель в ее храме. Доверься мне, облегчи душу расканием. Рассказывай!» «Я не верю в удачу», – буркнул химик. «Но мне интересно, каким боком здесь Фишер? Что у него общего с хакером? Почему они переписываются? Зачем Фишер поручает хакеру искать схрон? Фишер сам достаточно опытный сталкер, чтобы от всплеска укрыться». «Ладно, посмотрим в КПК переписку с этим адресатом. Где здесь начало?» «Ага. Договор в силе. Встречаемся. Дата, координаты. Совсем рядом, между прочим. 5 км к западу отсюда, не больше». «Это Фишер прислал сообщение. Хакер ему. Принято. Буду на месте». «Дальше?» – попросил Никита. «Давай дальше читай, а то совсем паршиво. Всплеск начался. Пока ты читаешь, я вроде отвлекаюсь. Не так башка трещит». «Изменение плана. АФ отсутствует. Нужно дождаться его возвращения. Группу поведу сам. Ты должен подыскать схрон». Это пишет Фишер. Помечено позавчерашним числом. «А хакер ему что?» «Спрашивает, какой схрон, для чего. Он эти места знает плохо. Ему придется искать». Фишер. «Чтобы скрытно ожидать возвращения АФ. О группе никто не должен знать. Что-то вместительное с подвалом, чтобы переждать всплеск». «Ну и все на этом». Хакер ответил: «Подтверждаю. Найду схрон, чтобы переждать всплеск, и сообщу координаты». Это я уже зачитывал. Когда мы нашли хакера, пришло последнее сообщение. Тогда и прибор писнул, помните? Фишер интересуется, куда пропал его проводник и где координаты убежища. Всплеск надвигается. Слепой уже не вполне соображал, что читает химик и о чем спрашивает пригоршня. Это был его первый всплеск, и с непривычки все ощущения казались более отчетливыми, а переносить катаклизм оказалось труднее, чем он предполагал по рассказам ветеранов. Пока химик читал, ощущения стремительно нарастали. Слепой почувствовал, что в глазах темнеет, и виной тому не садящиеся аккумуляторы фонарика. Плохо было не ему одному. Над бетонным куполом бушевал всплеск, на поляне истошно завывали псы-мутанты, Вера со стоном уронила голову. Фляга выпала из ее рук. «Что-то я уже запутался», — еле ворочая языком, заявил пригоршня. «Хакер, Фишер, чего они все тут забыли?» «Нужно поймать Фишера и вытрясти подробность», — так же вело ответил химик. «Потому что расклад получается такой. Фишер привел сюда отряд. Именно сюда, потому что неподалеку база Афара. Только нужна им не база, а сам Афар. Вернее, даже не он, а то, что он принесет. Но Афар отсутствует, поэтому приходится ждать. А тут всплеск надвигается. Людей с Фишером много, раз схрон для них требуется большой. Только люди в зоне новички. Для такой толпы требуется проводник, опытный сталкер. Вот и подрядили на это дело хакера. Фишер сам отучиться не может. Он должен за своими бойцами присматривать, чтобы не влепли в какую-то историю по незнанию. Когда становится ясно, что всплеск будет раньше, чем возвратится Афар, хакеру поручают подыскать схрон, убежище.